Лепра хорошо знал это еще одно обличье Евы. Он называл его ее северным ликом. Эта женщина, которая вела такую бурную жизнь, которая не умела противиться своим желаниям и так гордилась своей независимостью, могла терзаться угрызениями совести. Необычными угрызениями. Она страдала от того, что не выложилась до конца, что не смогла удивить того, кого любила. «Я знаю, о чем ты сожалеешь», — сказал Лепра. «Теперь, когда он умер, тебе хотелось бы быть его служанкой, правда ведь? Ну, все же не служанкой, другом. Почему между мужчиной и женщиной невозможна дружба? Я говорю не очень вразумительно, но я это именно так чувствую». «Мы с тобой друзья. Ты слишком молод, Жанно, прошу тебя», — заворчал Лепра. «Ты говоришь обо мне, словно я пудель. С ним можно поиграть, а...» Она закрыла ему рот рукой в черной перчатке. «Честное слово, ты злишься». Он резко отстранился от нее. «Да, с меня хватит. Ты когда-нибудь пыталась поставить себя на мое место? Вообразила хоть раз, что я вытерпел с субботы? И как раз тогда, когда ты мне особенно нужна, ты...» Он запнулся в отчаянии, чувствуя, что волнение исказило его черты. Ева презирала эти всплески эмоций, эти приступы слабости. Ей нравились люди бесстрастные, те, кто мог улыбаться под дулом пистолета. Когда он хотел ее подразнить, он говорил ей: «Ты героиня в поисках роли», но он знал также, что она обожает залечивать раны, нанесенные ею самой. Вот почему у него хватило хладнокровия прильнуть к ней всем телом. «Ева, любимая, прости, ты была права. Я нуждаюсь в тебе, я несчастлив, я все время думаю о том, что тогда случилось. Мне кажется, ты стала другой. Молчи и будь осторожней. Ответь мне, что изменилось с тех пор?» Она рассмеялась, наклонив голову, сразу вновь став кокетливой, бесконечно желанная в своем траурном платье, и он понял, что она вновь одарила его своим вниманием, увидел в ее зрачках влажный блеск любви. Он сжал ей запястье и большим пальцем погладил ее ладонь под перчаткой. «Ева». Бывали минуты, когда в его голосе, помимо воли, тоже появлялась хрипота. Этот звук был ей хорошо знаком. Она впитывала его всеми порами, как свет, который ее сжигал. «Ева, я люблю тебя больше всего. Теперь я могу тебе в этом признаться, ведь нас ничто больше не разделяет, правда? То, что случилось, мы ведь не хотели этого, мы не виноваты, ты согласна?» «Ну, конечно, Жанно!» Он шептал, приблизив губы к ее уху, к тому месту, которое она всегда слегка опрыскивала духами, прежде чем раздеться. «Ты ведь хочешь, чтобы я поехал с тобой?» Такси притормозило. Поискав мелочь, Лепра заплатил шоферу и быстро обошел машину вокруг, чтобы открыть дверцу с другой стороны. Ему хотелось унести Еву на руках. Но главное, он был горд своей властью. Она считала его слабым, а из них двоих сильнее был он, благодаря красивой внешности, благодаря таланту, но в особенности потому, что он в совершенстве владел искусством быть именно таким, каким она желала его видеть. Он с необычайной легкостью перевоплощался в человека, ведомого инстинктом, не способного притворяться. Он играл как виртуоз, привыкший сначала будить в публике любопытство, а потом мало-помалу полностью ее завоевать. Его настоящей, единственной публикой была Ева. Это для нее он придумывал Жана Лепра, тоскующего, страстного, великодушного. Ева ничего не имела против того, чтобы жизнь напоминала литературу. Лифт поднял их на пятый этаж. «Дома никого нет», — сказала Ева. «Старуха Жанна уволилась». Она впустила его в квартиру и, едва захлопнулась дверь, очутилась в его объятиях. Они долго стояли в прихожей, прижавшись друг к другу и покачиваясь, словно под порывами шквального ветра. Маленькая шляпка Евы соскользнула, упала на пол. Она наступила на нее, не замечая этого, и Лепра снова в который раз, отрешившись от самого себя, постигал доброту, нежность, забвение. «Идем», — шепнул он.